Глава 14. «Вам что же, серебром выдать, золотом или банковыми билетами?» — спросил Меняла, любуясь на новую 100-рублевую бумажку. Николай Иванович замялся. «Да куда же все серебром-то? Это уж очень много будет. У меня и в кошелек не влезет», — отвечал он. «Дайте золотом, серебром и билетами». «А поскольку? Здесь, в Белграде, курс разный. На золото один, на серебро другой, на кредитного билеты третий. Золотом дают сегодня за 100 рублей 263,5 динара, серебром 266, а билетами 270. «Бери билетами и серебром, ведь это же выгоднее», — сказала мужу Глафира Семеновна и спросила Менялу. «А билеты везде берут?» «Везде, везде, мадам. Как в России ваши кредитные билеты везде ходят отлично, так точно здесь билеты сербского банка. Разумеется, вам и билетами выгоднее платить. Я вам дам так, на 10 рублей серебром, а на 90 билетами», — обратился Меняла к Николаю Ивановичу. «И так как вы мой соотечественник, то и серебро, и билеты буду считать по 270 динаров за 100. Это я делаю для того, что люблю русских». «Ну, давайте». «Едан, два, три», — начал отсчитывать Меняла, звеня серебряными динарами. «Седам, осам, девять, еда наест, два наест, три наест, двадесять, двадесять и едан, двадесять и два». «Тут вот есть с маленького дырочки, но в Сербии из дырочки серебряные динары ходят», — сказал он, и, отсчитав серебро, полез в ящик прилавка за билетами. Вскоре сербские деньги были отсчитаны. Меняла дал на 2 динара и цинковых разменных монет по 20, 10 и 5 пара, объяснив, что в динаре содержится 100 пара. «Как во Франции. Во франке 100 сантимов», — сказала Глафира Семеновна. «Понимаем». «Да ведь динар тот же франк, но только сербский. Здесь французского система», — кивнул Меняла. «А теперь, если вы любитель старинных монет, не желаете ли вы купить у меня самого редкого монет от Бизанц?» — обратился он к Николаю Ивановичу. «Есть от император Теодосии, есть от Константин». «Нет, нет, на кой они мне, шут?» «Для своего русского соотечественника я дешево бы продал». «Бог с вами! Прощайте! Поедем, Глафира Семеновна!» — стал звать жену Николай Иванович. «Постойте трошечки, ваше превосходительство!» — удержал его еврей. «Тогда часы английского с музыкой не хотите ли купить?» «Не надо! Ничего не надо!» — махнул рукой Николай Иванович. «А то самой древней кадильница есть от Бизанской царства». «Нет, нет, не затем приехали». «Да вы посмотрите прежде, такого кадильница в Парижском музеум нет». И еврей Меняла вытащил из-под прилавка какую-то решетчатую серебряную чашку с крышкой и с изображением на ней креста. «Спасибо, спасибо. Мы приехали не покупать, а погулять. Пойдем, Глаша». Николай Иванович направился к двери. «Но вы посмотрите хоть, каково у меня перстень есть с большого аметиста, царь Палеолог», — загородил ему дорогу еврей Меняла. «Спасибо. Мы путешественники, а не собиратели редкостей». «Тогда, может быть, для мадам сшить чего не надо ли? Моего жена — портниха, и по последнего парижского моду шьет. Ривке, да что же ты стоишь? Покажи благородного даме своя работа!» — крикнул еврей Меняла на свою жену. Та бросилась было в комнату за лавкой, но Глафира Семеновна крикнула ей: «Не трудитесь показывать, я все наряды в Вене для себя закупила!» Супруги вышли на улицу к экипажу. Еврей Меняла выскочил за ними, усадил их в экипаж и стал расспрашивать о чем-то возницу по-сербски. «Трогай!» — крикнул Николай Иванович вознице. «Айда!» Лошади помчались. Еврей меняло покачал головой и крикнул: «Ай, какого вы экономный генерал!» При слове «генерал» Николай Иванович самодовольно улыбнулся. «Вот, не отвязчивый-то», — сказал он жене. «А удивительное дело, Глаша, что за границей меня многие за генерала принимают. Должно быть, моя физиономия...» «Брось!» — махнула ему рукой Глафира Семеновна. «Ты видишь, что еврей тебе льстит, в душу влезает. А ты уж сейчас и за настоящую монету принимаешь. Ну, однако, я есть хочу. Надо отыскать какой-нибудь ресторан», — переменила она разговор. «Да, и у меня в животе словно кто на контрабасе играет», — отвечал супруг и приказал вознице: «Братушка, теперь вези нас в ресторан, но чтобы добрый ресторан, самый добрый. Понимаешь?» Есть, господине. Добрый гостиница треба», — отвечал возница, погоняя лошадей. Проехав две улицы, Глафира Семеновна увидала еще двух нарядно одетых дам и девочку и раскритиковала их накидки, будто бы уж старомодные. Наконец возница завернул за угол и остановил лошадей около белого каменного дома. «Эво гостиница», — сказал он. В окнах нижнего этажа виднелись сидевшие за столиками усатые бородатые мужчины. «Смотри, братушка, добрый ли этот ресторан?» — проговорил Николай Иванович вознице. «Наиболее лучший ресторан, господине. Изласьте выходить». Супруги вышли из экипажа и вошли в ресторан. Ресторан представлял из себя большую комнату со стойкой, за которой стоял совсем белокурый человек с реденькой бородкой, и представлял из себя резкий контраст с сидящими за столиками смуглыми и черноволосыми, как вороново крыло, мужчинами. На стойке стояли две запыленные искусственные пальмы в горшках, а среди них помещалась группа бутылок. Лежали на тарелках оливки и копченая рыба, а также стоял пивной бочонок на подставках, окруженный пивными стаканами. Накурено было до невозможности. В стороне помещался французский бильярд без луз. И два человека, один коротенький в гороховом пиджаке, а другой длинный в сером пиджаке, играли на нем карамбольную партию. Мужчины за столиками больше пили пиво или сидели за маленькими чашками кофе, чем ели. За двумя столами играли в карты. «Да это портерная какая-то», — сказала Глафира Семеновна и остановилась, не зная, идти ли дальше. Но к супругам подскочил белокурый человек, выскочивший из-за стойки, и заговорил по-немецки. «Битте, мадам, битте, менгер». «Пожалуйте, пожалуйте». «Das ist Restaurant?» — спросила Глафира Семеновна. «О, я, мадам, о, я, битте». «Essen-то gut здесь?» — в свою очередь задал вопрос Николай Иванович, мешая русские и немецкие слова. «Alles, was nur Ihnen gefällt?» — «Все, что вам угодно». И белокурый человек стал усаживать супругов за столик. «Миток-то есть у вас? Хабен зи?» — сказал белокурому человеку Николай Иванович. «Нет-нет, не стану я есть миток обед», — перебила его Глафира Семеновна и отдала приказ. «Бульон и бифштекс». «О, я, мадам», — поклонился блондин. «Ну, а я съем чего-нибудь эдакого сербского посербестие», — проговорил Николай Иванович. «Надо ж сербскую кухню попробовать. Гебен зи карте». Блондин придвинул ему карту и отошел к себе за стойку, приставив к супругам черномазого слугу в светлом запятнанном пиджаке и в зеленом калинкоровом переднике. Николай Иванович стал рассматривать карточку, как вдруг над его ухом раздался возглас: «Сред яндан! Добрый день! Великую радость има видит вас, господин и мадам!» Перед супругами стоял брюнет в очках, сосед их по вагону, и улыбался, скаля белые зубы.